Привет! Это редакция «Трендбукс». Книги, написанные с любовью. Издательство «Клевер». Уроки нежности. Академия Делла Росса. Дана Делон. Читает Марина Гладкая. Всем привет! С вами Дана Делон. Я хочу представить вам свою новинку «Уроки нежности». Эта книга родилась из любви к Дарк-Академию, тайным и сложным человеческим взаимоотношениям. Вдохновение я черпала из Гарри Поттера, особенность из динамики между Драко Малфоем и Гермионой Грейнджер. Да-да, я Драмеонщик, и «Уроки нежности» — моя личная версия этого пейринга. Академия Делла Росса — это не просто элитное учебное заведение. Это место, где за старинными фасадами скрываются опасные тайны, трагедии и интриги. Главная героиня Сильвин Ламбот оказывается в центре этих загадок и становится одержима историей Люси Ван дер Гац, дочери британского лорда, одной из самых ярких студенток, чья смерть окутана тайной. Кроме того, на пути Сильвин появляется Уильям Маунтбеттен, холодный, притягательный наставник, чьи секреты могут оказаться смертельно опасными. Сильвин Ламбот предстоит не только раскрыть тайны Академии, но и столкнуться с тем, как тонка грань между нежностью и страстью, между жизнью и смертью. Приятного вам прослушивания!